это была пасть дракона, искачущий между треугольных зубов красный раздвоенный язык. «Ясный хрен разрешен. Я знал, что Маска победит», — раздался громкий возглас Олиса. «Не могло быть иначе». Сварог поднялся, обнаружив, что пропали доспехи, зато вернулись Шаур и Катрал. Над безжизненно распростертым телом мастера Вао склонились слуги в лиловых одеждах. Потом слуги посовещались, подхватили хозяина и, то и дело испуганно оглядываясь, понесли к лестнице. — Теперь это твое, — сказала Клади, подходя и протягивая Сварогу ключ. — Ты живая? Ты Клади? Сейчас Сварог безо всякого удивления принял бы и положительные, и отрицательные ответы. — Я Клади, и я живая, — улыбаясь, ответила она голосом той Клади. — А остальные? Кто утонул с тобой на броненосце? Они тоже спаслись? — Они утонули, — помрачнела баронетта. — Признаться, я мало что понимаю. — Вообще ни хрена не понимаю, признаться, — резко сказал Сварог. — Тут курят, в этом бездонном доме. — Можешь курить. Это не бездонный дом и не зиккурат, как ты его называл, и не храм, как мы когда-то полагали. Мы называем это зеркальной осью времени. Здесь, в мире Демерей, она отражается в виде здания, которое ты называешь зиккуратом. Ладно, будем называть это место так, как ты привык. Мы? Да. Голосом и лицом эта Клади ничем не отличалась от той, но сейчас говорила не та Клади, не ее слова, не ее интонации, не ее глаза, в конце концов. Глаза у той были живые, у нынешней же. Вот точно с таким сочувствием, под которым сами от себя маскируют презрением к несмышленышам, иконы смотрят на людей. Я понимаю, что тебя должны нервировать любые упоминания о деревьях, но все же не могу избежать подобного сравнения. Представь себе некое древо, чей ствол пронизывает мироздание, и до каждого из сущих миров дотягиваются его ветви. Оно создано для того, чтобы сохранить каждое мгновение, перестающее быть настоящим и проваливающееся в прошлое, сохранить хотя бы в отражениях. Ничто не должно безвозвратно утрачиваться. Неужели она могла так искусно притворяться с первого дня знакомства? И она все знала наперед, — думал Сварог, подавляя в себе нарастающее раздражение. Он чувствовал себя обманутым. «Зиккурат, — говорила Клади, — состоит из ярусов или шагов, каждый шаг глубиною в век, а мы — хранители храма». «И сколько здесь этажей?» Сварог воспользовался разрешением и закурил, пальцы дрожали. Клади снова улыбнулась. «А у времени есть начало?» «Понятно». Сварог еле сдержался от резкостей. Он уже из последних нервов переносил эту ее новую снисходительную манеру разговора. «И ты тоже. Хранитель. Теперь я хранитель. С какого же времени?» — спросил он. «С того времени, как поняла это». «И когда ты поняла это?» — спросил он. Она не успела ответить, вмешался дракон. «Мастер Сварог, позвольте мне кое-что объяснить. Я старший хранитель. Люди зовут нашу расу рихарами. Волей обстоятельств и нашим собственным выбором когда-то давным-давно мы стали старшими хранителями. С некоторых пор в младшие хранители мы берем людей. Нет, неверно сказано «берем». Будущего хранителя избирает жребий. Раз в 500 лет. Раз в 500 лет на смену одному младшему хранителю должен прийти другой. «Раз в 500 лет?» — вырвался у Рошали вопрос. «Да, вы правильно установили взаимосвязь». Дракон чуть наклонил свою огромную голову. «Раз в 1500 лет на планету приходит тьма, и приход тьмы вынуждает младшего хранителя в мире Демире отойти в иной мир. Тогда великий жребий времени выбирает нового хранителя. Это должен быть ребенок, родившийся в год первого предзнаменования прихода тьмы, в день закрытой луны, в час осы. Хранитель отмечается при рождении живым знаком хранителя. После прихода тьмы знак раскрывается, и человек узнает тайну своего рождения и предназначения. «Это выглядит как родинка на левой груди», — не опуская глаз, сказала Клади. Да, Сварог помнил эту родинку. Родинка исчезла, а вместо нее в меня вошло знание, — тихонько продолжала Клади. Это было похоже на пробуждение после сна. Знаешь, бывают такие сны, которые принимаешь за явь. Но потом ты просыпаешься, ночные видения отступают все дальше, и ты понимаешь, все, что было с тобой до того, — сон, а настоящая жизнь только начинается. — Когда же именно ты пробудилась? — спросил Сварог. Это случилось после боя с гидернийскими броненосцами, когда удар направлялся к зиккурату. Ты тогда знала, что случится, что серебряный удар утонет? Клади кивнула. Я ничего не могла изменить. Я уже стала хранителем. Мне открылось полное знание. А хранители не имеют права вмешиваться в жизнь людей. Да? Сварог отбросил окурок. Разлетелись по мозаичному полу алые искры. Если мне не изменяет память, вы давеча вмешались в наш с мастером Вало частный спор. Здесь управляем мы. Мы вправе вмешаться, если сочтем вмешательство необходимым. Опять взял слово дракон, он же Рихар. Мы никого не приглашаем к нам, но если к нам приходят, то оказываются на территории наших законов. В этот раз мы вмешались, чтобы спасти жизни людей, которым еще не время умирать. Посмотрите, что было бы, не вмешайся мы».